Глава 5. Провинция Азанар. Замок Тохрангор. К ночи у нас были готовы классные амулеты-ловушки. Можно сказать, артефакты, потому что такие штучки здесь еще никто не делал. Для того, чтобы поймать прыгуна, нужно иметь кучу магов-пространственников и амулеты с заклинанием. Но если использовать такое заклинание на стене, то ее защита моментально спадет. А нам это надо? Поэтому мы пошли другим путем. Привязали боевые амулеты к гномьим накопителям. Благо, я насобирал их с големов достаточно. И теперь нужно их припрятать так, чтобы они были вплетены в последний защитный периметр. У нас получилась куча мала из невообразимо дорогого антиквариата. За накопители гномов мессир Кронвальд, если бы узнал об их наличии, отдал бы полцарства или заказал киллера по мою душу. Мия рыдала, припаивая украшения с драгоценными камнями к накопителям. Один я, наверное, видел в этих вещах только инструмент выявления и нейтрализации чужого проникновения. Единственное, чего я не смог сделать, так это найти решение задачи «свой-чужой». Меня эта магоконструкция тоже выявит и хорошо приложит. Но я понимал, что издержки есть в любой работе, и надеялся на свое ускоренное восприятие, позволяющее мне выпадать в другой слой реальности с другим течением времени и двигаться по их границе, соприкасаясь и с той, и с этой. Теперь стояла задача спрятать мои заготовки так, чтобы чужие алчные ручонки до них не добрались. Я не собирался уповать на неподкупность и честность обитателей замка. Найдут и обязательно стащат. Такова уж человеческая природа – тащить все, что плохо лежит. Для этой цели мне нужен был малыш-элементаль. По моим задумкам, он должен проделать по периметру основания стены туннель, а я выложу там свои артефакты. Потом туннель закроем. Кстати сказать, дыры, проделанные им в прошлый раз, никуда не делись. И с этим тоже нужно было что-то делать. Я забрал под печальным взглядом Мии ловушки и спустился в подземелье. Там Бурвидус отчаянно сражался с нечистотами. Альфа-самец сидел окруженный довольными самками, а менее удачливые его сородичи недружелюбно зыркали на дворфа. Я не стал заходить к ним в камеру, спустился еще ниже, в пытошную, и стал звать элементаля. Вскоре он появился и принялся, как всегда, накручивать круги около меня. Вместе с ним появилась еще парочка элементалей, те кружили в отдалении. «Будем играть», — передал я малышу свои чувства. От травмы меня спасла шиза. Камни пола взлетели вверх и рухнули на купол, поставленный ею. Пришлось долго объяснять, что так делать не надо, и что надо все вернуть в прежний вид. Это мне удалось с трудом. Он не понимал, почему камни нужно положить именно в прежнем порядке, а не разбросать по подвалу. Но я показал пример и стал таскать огромные обработанные камни, укладывая их на прежнее место. Поняв по-своему, что мне нужно, он сравнял пол, сделав одну огромную плиту. Тот, кто видел пол здесь раньше, сильно удивится, если попадет сюда вновь. Прежние дыры мы заделали и проложили по всему периметру стены и донжона неширокий коридор, по которому можно было пройти, согнувшись и бочком. Я разложил 10 заготовок и, довольный хорошей работой, дал угощение малышу. Затем через стену телепортировался в донжон. Мне еще предстояло ночное рандеву с шизой. Не первый раз я ночевал в своих покоях, но первый раз отсюда я направился к ее высочеству. Не успел я лечь, как улетел к Морфею. Усадьба, где жила шиза, заметно изменилась. Пруд приобрел облагороженный вид. Вокруг него были высажены ивы, трава аккуратно подстрижена. К середине озера вел мостик, и там, на воде, стояла беседка, украшенная цветами. Парадный вход с колоннами был отделан цветным мрамором. Летали светящиеся мотыльки. Приглядевшись, я охнул. Это были маленькие феи. И кто? Как назвать маленьких мужчин-красавцев с крылышками? Феи и фены? В общем, неважно. Они увидели меня и закружили вокруг. Несколько прекрасных созданий уселись мне на плечо. Я был в обычной оркской одежде. Пришлось срочно менять ее на фрак и полагающиеся к нему брюки. В руках появился букет темно-бордовых роз, куда сразу же залетело несколько фей. «Хм, в жизни бы так», — подумал я. Захотел и раз — поменял одежду. Захотел и два — в руках букет. Здорово. Но жизнь, она на то и жизнь, чтобы преподносить совсем другие подарки. Несбыточные желания, тревоги, расстройства и постоянный труд. На самом верху мраморной лестницы меня под ярким светом шаров встречала Шиза. Увидев меня во фраке, она тут же сменила короткое облегающее ее стройную фигурку платьице на вечерний наряд. Длинное темно-бордовое платье с глубоким декольте, на шее изящное колье с бриллиантами, на плечах меховая накидка. Я еще подумал, где они с драконом разводят норок? Но потом понял, это все нереальное. И мой фрак, и ее накидка. «Сегодня мы будем гулять под луной, мой принц», — приняв от меня розы и передав их все тому же молчаливому орку, сообщила Шиза. «Что же она задумала?» — не давала мне покоя мысль. Я улыбнулся и подставил ей согнутую руку. Ведь неспроста она позвала меня сегодня. Продолжая улыбаться, мы спустились и пошли по посыпанной красным песком дорожке. Вокруг продолжали кружиться волшебные существа. Они что-то пищали, но разобрать этот писк было невозможно. Словно комарики, разве что не пытались присосаться и выпить кровь. Мы спустились к пруду или озеру, чем они отличались, я не знал. Прошли по мостику и оказались в беседке. Там был накрыт стол с вином и легкой закуской. Стояли в вазе мои цветы и лежали на блюдах разные фрукты. Шиза лукаво посмотрела на меня. «Спорю, что ты сейчас думаешь, зачем я тебя позвала?» — сказала она и съела клубничку. «Мне всегда приятно с тобой встречаться, крошка», — ушел от ответа я. «Ты часть меня, и мы с тобой, как муж и жена, одна плоть». «И тебе совсем не интересно узнать, почему я тебя позвала?» — она обиженно надула губки. Но я продолжал свою игру. «Смею предположить, что ты соскучилась». «Хитрец, ты прекрасно знаешь, что мне не с кем здесь общаться, кроме дракона и малышей. Кибуцьеров я не считаю. Но я пригласила тебя...» — она вновь с хитрецой посмотрела на меня. «Чтобы познакомить тебя получше с Торой». «С Торой?» — я не мог скрыть удивление. «Это как?» «Сейчас я стану ею и проведу вас по твоему городу». «Хм, чудно», — усмехнулся я. «Я не против. Только объясни, зачем тебе это нужно?» «Это нужно всем», — заявила Шиза. «Исчерпывающий ответ. И это все?» «Не будь занудой», — ответила Тора. Я заморгал от такой резкой смены девушек. А Тора удивленно посмотрела на меня, потом на свое платье, и сказала: «Какой странный сон. И ты в нем тоже странный. Я никогда не видела тебя в такой одежде». «Значит, это точно была эльфарка. Только как она оказалась в моей душе?» Подошел орк и поклонился. Разлил вино и отошел в сторонку. Девушка посмотрела на бокал. «Интересно, мы сейчас где?» «У меня в гостях Тора, так что не беспокойся». «Это точно сон?» — она пригубила вино. «Я во снах вкус не чувствую, а вино изумительное». «Наверное, это наш общий сон», — ответил я. «А когда проснемся, или забудем его, или наоборот, будем помнить», — засмеялась эльфарка. Если мы у тебя в гостях, расскажи, где мы?» «Рассказать?» «Лучше покажу», — улыбнулся я и пригубил вино. «Пошли». Мы вышли на берег и пошли дорогой, обсаженной с двух сторон столетними вязами. Я взял ее за руку, и наши пальцы крепко сплелись. Дорогу освещала луна. Тора подняла голову. «Это не наше небо», — сказала она. «Другие звезды и светило ночное на небе». «Как интересно!» Она доверчиво держала мою руку, не пытаясь вырваться. Я чувствовал ее волнение и радость. Мне тоже было очень приятно идти рядом с ней, ощущать ее тепло и руку в своей руке. Мимо нас проскакали два мальчика на коне. Они обернулись и закричали. «Жених и невеста, тили-тили-тесто!» По-детски радостно и заливисто засмеялись и умчались прочь. «А это кто?» — спросила Тора. «Это местные сорванцы, не обращай внимания». «Жених и невеста», — повторила за ними она. «Хорошо, что это сон. Я бы хотела стать твоей невестой, Иридар. Пусть даже во сне. Во сне я не стыжусь своих чувств и чувствую, что ты тоже неравнодушен ко мне. Как хорошо. Как пахнет здесь!» Она глубоко вдохнула ночной воздух. Он был наполнен ароматами цветов и травы. Шелестела листва в вязах. Вокруг носились феи и кавалеры. Идти бы так и идти, всю жизнь, и чтобы сон не кончался. Мы подошли к придорожной корчме. На улице были выставлены столы. За ними сидели кибуцьеры. Завидев нас, они замолчали, а потом стали перешептываться. Из харчевни вышла девушка-дворфа, радостно улыбнулась и подбежала к нам. «Хозяин, присядьте и отведайте нашего вина прошлого урожая». Она прогнала двоих орков, вытерла тряпкой стол и усадила нас. Из дома вышли музыканты и стали играть на замысловатых инструментах. Лесная эльфарка красиво запела. «У тебя тут живут все, кто населяет Сивиллу», — разглядывая посетителей, отметила Тора. «Живут мирно. Такое возможно только во сне». Я не стал спорить. Настроение было благостное, и я был почти счастлив. Рядом со мной девушка, которая мне очень нравилась. Нравилась мне и обстановка, в которой мы общались, и я был благодарен Шизе за предоставленную мне возможность поближе узнать принцессу. Но, как это со мной случается регулярно, долго наслаждаться общением нам не дали. Неожиданно взревела сирена, затем громыхнула и сверкнула молния. Я еще подумал, как странно, обычно сначала сверкают молнии, а только потом слышишь гром. Но как следует обдумать странности природного явления мне не дали. Лесная эльфарка прекратила петь, заорала голосом рабы. «Попался, Чапай!» и бросилась бежать. Провинция Азанар. Гронт давно не был в таком боевом настроении. Этот нихеец своей неуемной энергией и везучестью смог вдохнуть в него новые силы и желание показать, что он тоже что-то может. Надвигались события, которые могли потрясти этот мир до основания. Нихеец по непонятным причинам был втянут в гущу этого всего и не спасовал, а бросил вызов судьбе. Кроме того, Гронт чувствовал, что парень прав. Надо действовать решительно, без оглядки. Сейчас самое время начинать свою игру. Они в гильдии долго ждали этого момента. Астрологи, которых изгоняли из королевства, предсказали пришествие нового бога и больших потрясений. Только не сказали, когда. И Гронт почувствовал первым, что вот оно, пришло время. Мессир с нихейцем убыли на переговоры с Мару. Тот должен был уже заметить шевеление агентов влияния лигерийцев. Пошли подкупы чиновников, отвечающих за снабжение армии. Начались попытки сместить неудобных командиров полков путем их дискредитации. Вытаскивался припрятанный компромат и представлялся королю. Кронвальд должен был переговорить с графом Мару и прояснить его позицию, а Гронт отправился защищать замок юного графа. Как же быстро этот пострел успел сделать карьеру? Еще год назад он был бедным отпрыском нихейского барона с замашками бандита. Без денег, без влияния и будущего. Но он вовремя вскочил на гребень волны, и она повлекла его, награждая удачей и благами. Любимец удачи. Смелый до наглости. Упорный до безрассудства. Честный до глупости. И вот таких она, удача, любит. Гронт был другим. Тоже смелым, тоже удачливым, но осторожным. Он сначала думал, а потом делал. «Анихеец», — подумал Гронт, — «вообще не умеет думать. Надо же, напишу донос». Нашел чем испугать. И не побоялся шантажировать их, самых влиятельных членов гильдии. Гронт сразу понял, этот дойдет до короля. Извернется, но добьется аудиенции. Сведет дружбу со снежными консерваторами, и те будут использовать его пробивную силу в своих целях. А цели эльфаров и магов Вангора разные. Маги стоят за сильное королевство, но без излишнего террора. Мару, мясник, дай ему волю, он перережет всех дворян, которые молятся на лигерийцев. Вон, нихеец, ополовинил наследников и подписал себе смертный приговор. Достанут его. Конечно, не сегодня и не завтра, но достанут. Кто только первым будет? Лесные эльфары или сторонники Крензу? Трудно сказать. А может, снежные эльфары из молодых домов поймут, кто им мешает? Такие долго не живут, выполнят предназначение и сгинут. Но пока он на волне, ему надо помогать, и волна подхватит и их. Такой шанс выпадает раз в жизни, и Кро тут же за него ухватился. Во дворе Академии собрались маги. Гронт формировал из них отряды и ставил задачи. «Стихийники, на вас постановка завесы. Эльфаров убивать нельзя, им нужно путать заклятия. Артефакторы, на вас защита отрядов вместе с целителями. Пространственники, перекрываете прорывы». Всего он собрал 30 магов. Будучи сам магом-пространственником, он рассчитал прыжок, достал пергамент и создал свиток массового портала. Посмотрел на строй магов. «Брось мешок, Гавриил!» — обратился он к толстому магу с розовыми щечками. «Мы не будем питаться и спать в лесу. Там замок, в котором нам все дадут. И поесть, и поспать». «Господин Гронт, это на всякий случай». «Что значит «на всякий случай»?» «На всякий случай у нас есть отряд гильдейской стражи. А ты всегда тащишь с собой этот мешок и жрешь пропавшую еду. От него потом так воняет, что с тобой рядом стоять нельзя». «Не беспокойтесь, мессир, я все съем в первый же день». «Все съешь в первый день? Сомневаюсь. В прошлый раз мы думали, что у нас студент сдох. Так воняло на учениях. А ты вместо того, чтобы быть со студентами, сидел в лесу и...» «У меня живот скрутило». «Живот скрутило? Как ты вообще выжил? Я не верю, что сейчас будет по-другому. Ты говоришь так всегда». «Брось мешок!» Маг ухватился за свой мешок, крепко прижал к толстому животу и отрицательно покачал головой. «Не бросишь?» — Гронт смотрел с усмешкой. «Отнимите у него мешок!» — обратился он к магам отряда. Началась свалка. Толстенький маг упорно сражался за свой мешок, и его не могли оторвать десятки рук. Словно он сросся с ним. «Оставьте его!» — наконец недовольно приказал Гронт. «Он скорее умрет, чем расстанется с мешком. Но ты, Гавриил, учти, спать будешь в свинарнике». «Построились, мессиры! Начинаем выдвижение!» Маги строились по командам. Одетые в полевую форму, сейчас они не напоминали магов Академии. На всех были кожаные куртки с медными бляшками, серебряные шлемы, прочные штаны и высокие сапоги. Они больше были похожи на наемников, чем на гильдейских магов. Гронт, оглядев отряд, удовлетворенно кивнул. Все были опытными бойцами, прошедшими не одно учение. Он открыл портал и скомандовал отправку. Последним зашел сам. Вышли они в лиге от замка. Был поздний вечер. Гронт специально не стал ждать утра, а выдвинулся ночью. Ночью боевые действия не велись. Это было время разведчиков и лазутчиков. Гронт хотел приготовить обнаглевшим эльфарам сюрприз в виде магической защиты подходов к замку. Лагерь эльфаров был освещен десятками костров, установленных в беспорядке, и напоминал скорее табор. «Вояки!» — усмехнулся Гронт. «Давно по спесивой морде не получали. Мессир Крендов!» — он обратился к пожилому магу. «Вы назначаетесь моим заместителем. Я в замок, договорюсь о размещении. Вы будьте готовы быстро пройти с отрядом в ворота, пока снежки спят». «Будет исполнено, мессир Гронт», — густым басом ответил маг. «Мессиры!» — повернулся он к коллегам, которые стали разбредаться кто куда. «Не расходимся! Будьте готовы к броску к воротам замка!» «Благодарю вас, мессир Крендов», — поблагодарил Гронт. Создал малый телепорт и перепрыгнул во двор замка. Он ожидал увидеть изумление на лицах стражи. Такие эффектные появления его забавляли и показывали другим его могущество. По своей натуре Гронт был тщеславным, и если представлялась возможность получить свою долю славы, всегда этим пользовался. Но на этот раз что-то пошло не так. Сначала завыла сирена, да так, что оглушила его. Затем он потерял возможность видеть и слышать, что происходило на улице. Голова у него закружилась, в ушах отдавался стук сердца, а перед глазами поплыли темные круги. Следом в него ударила молния, и потерявший сознание маг упал на мостовую. Но долго лежать без чувств ему не дали. «Чапай!» — раздался в ушах истошный крик, и следом сильный удар по спине палкой заставил Гронда вскрикнуть. А потом на него набросилась ночная фурия. Она крепко обхватила его руками и ногами, и вдруг, быстро и ловко, как карманник, стала шарить по телу, причем стремительно приближаясь к штанам. Он успел почувствовать, как с него сняли браслеты, медальоны и кольца. Хотел возмутиться такой наглостью, но тут, к его сильнейшему удивлению, сильные и тонкие руки проникли в его штаны и ухватились за мужское достоинство. «Попался, Чапай!» — радостно заорала фурия, и оглохший Гронт завизжал фальцетом. Замок Тохрангор. Мимо нас створой проскакал конь, но уже без седаков. Он на ходу взбрыкнул и ударил копытами меня в грудь. Я не успел охнуть, как улетел в темноту ночи и больно ударился спиной о мостовую. «Гатлиан, нашел время для шуток!» — разозлился я и стал подниматься. К моему удивлению, я был во дворе своего замка. Рядом со мной стояла и хлопала глазами Тора. Какая-то раздетая женщина с распущенными волосами дико орала, сидя верхом на лежащем навзничь человеке. А тот тихонько визжал, как будто ему что-то прищемили, и основательно так прищемили. Из темноты появился часовой с копьем наперевес. «Ваша милость!» — рявкнул он и вытянулся во фрунт. «Поймали Чапая! Незаконно проник на территорию замка!» Чапай вопил и пытался вырваться, но безуспешно. Орущая баба в короткой ночной рубашке сидела крепко, а главное, я присмотрелся. Крепко держала Чапая. Вокруг них собрались воины. «Рабе!» — узнал я всадницу. «Отпусти Чапая! Не ровен час помрет!» Демоница недовольно слезла и за шиворот подняла свою жертву. Теперь я был удивлен необычайно. Перед нами стоял и глотал слезы, дрожа всем телом, мастер Гронт. Не меньше моего была удивлена Рабе. Она отпустила старика и поправила на нем куртку. Вернула воротник на место и задала глупейший вопрос. «Вы как себя чувствуете, мистер Гронт?» Тот заморгал, как будто что-то попало ему в глаз. Потом его правый глаз стал дергаться. «Спасибо, Рене Рабе. Уже лучше», — ответил слабым голосом старичок и стал бочком отодвигаться от нее. «Что тут у вас происходит?» «Чапая ловим, мессир», — ответила довольная Рабе. «Может, вы голодны, мессир?» «Нет-нет, Рене, спасибо». Он огляделся вокруг и в свете факелов, что держали часовые, увидел меня. Лицо старика сразу переменилось. «Ты!» — он стал тыкать в меня пальцем. «Снова ты!» Старик сжал кулаки, и я подумал, что он сейчас на меня набросится. Но он только потряс ими. «Ты сам сумасшедший, и слуги у тебя такие же! Разве можно так обращаться с гостями?» «Мастер, гости ходят через двери, не остался в долгу я. У нас, как вы знаете, война. Могли бы заранее предупредить, что вы прибудете. А вы телепортом в осажденный замок. Нехорошо». Старик не стал отвечать, поднял с мостовой полированный шлем и посмотрел на обгоревший верх. «Да», — сказал он, — «могли и убить». Королевство Вангор. Столица Вангора. Мейхир IX снова был зол. И причиной снова была королева. Видите ли, она видела вещий сон, словно ее беременность наделила бывшую лигурийскую графиню божественным даром откровения. Он ковырялся вилкой в салате, размышляя, как ему быть. Король был далеко не глупым человеком, и хитросплетение политики понимал не хуже, а может, лучше этих интриганов, что застыли с противными слащавыми рожами у его стола. «Значит, снежные эльфары напали на замок аристократа в глубине королевства. Это плохо. Плохо, что они посмели вторгнуться в мои земли. Причем осадили не пограничное баронство, а напали на моего вассала в Азанарской провинции. Что делает там наместник?» «Только ворует мои деньги из налогов!» При мысли о деньгах король поморщился. «Сгною паршивца в тюрьме, а имущество отберу, как у изменника!» Это была удачная мысль. Королю нужно было золото и серебро для армии. Крензу обещал достать 20 миллионов золотых элиров. «Да, так и сделаю», — удовлетворенно подумал король, его настроение несколько улучшилось. Он отвел взгляд от тарелки и посмотрел на жену. «Ваше Величество, может, вы немного переутомились? И ваш сон — это просто сон?» — спросил он, не оставляя надежды, что королева не будет настаивать, что ее сон — это божественный промысел. Королева ела с аппетитом и не была похожа на измученную женщину. Наоборот, королева с каждым днем беременности становилась только краше. «Дорогой, это очень просто узнать. Пошлите гонца и заодно спросите своего наместника, чем он там занимается. Если у него под носом идет война против вашего величества, то как он это попустил?» «Напасть на вассала короля — это нанести оскорбление королю!» Королева гордо вздернула подбородок. Его Величество с возросшим раздражением опять уткнулся в свою тарелку. «Если бы эльфары дали хороший откуп, я бы стерпел это оскорбление», — подумал он. «Вот только что им понадобилось в Азанаре? Как-то совсем нелогично». «Вам не кажется странным, Ваше Величество?» Король избегал называть королеву дорогой, милой или еще какими-нибудь нежными словами и обращался всегда официально. «Что снежные эльфары напали на срединное баронство? Это же нелепо. И вовсе нет, дорогой. Королева, наоборот, подчеркивала свое отношение к мужу. Они напали и осадили замок вашего посла в степи. И смысл в том, что эльфары, видимо, вступили в сговор с лигерийцами. Кто-то им рассказал о миссии графа, и теперь его держат в осаде. Королева взяла вазочку с мороженым и стала с аппетитом уплетать его. «Вот оно что!» — король откинулся на спинку удобного стула. «Если это действительно так, то это многое меняет. Здесь среди придворных созрел заговор против него. Он по-новому взглянул на королеву. «Вызовите срочно сюда Мару», — приказал король. Он окончательно потерял аппетит. С раздражением бросил вилку на стол и скрестил руки на груди. Придворные замерли, не шевелясь. Когда его величество в таком настроении, запросто можно лишиться головы за обычный чих или почесывание. В полнейшей тишине появился начальник тайной стражи дворца. Граф Мару поклонился и стал ждать, что скажет король. Но тот не спешил. Он поедал взглядом макушку человека, отвечающего за его безопасность. «А могу ли я ему доверять, как прежде?» — промелькнула у короля мысль. Наконец он соизволил обратиться к графу. «Мару, скажите, вы знаете что-нибудь о нападении снежных эльфаров на замок нашего посла в степи?» Граф выпрямился, чувствуя, как холодок страха и слабости проникает в его тело. «Первый раз слышу, Ваше Величество. Надеюсь, это только пустые слухи». «Слухи, говорите?» — повторил король. «А вот Ее Величество утверждает, что это правда». Граф с затаенной ненавистью посмотрел на королеву. «Можно узнать, откуда у Ее Величества такие сведения?» Королева надменно посмотрела на графа. «Можно», — ответила она. «Божественное откровение во сне». Мару поморщился, как от зубной боли. «Опять во сне. Кто ж ее снабжает информацией?» Но вежливо сказал совсем другое. «Ваше Величество, можно ли верить таким снам? Сны часто обманывают». «Скажите, граф, вы начальник графа Тохрангор, ведь так?» — спросила королева. «Абсолютно верно, Ваше Величество», — поклонился Мару. Он непонимающе посмотрел на королеву. «При чем тут это?» А королева продолжала допрос. «Вы дали ему задание убыть с секретным посольством в степь, так?» Мару почувствовал подвох, но не смог разобраться, где королева готовит ему ловушку, и вынужден был признаться. «Да, так, Ваше Величество». «Миссия тайная и очень важная для королевства, и вы, граф, не удосужились обеспечить ей прикрытие? Или вы не захотели этого делать специально?» Графа словно дубиной огрели по голове. «Вот она, западня. Он сам в нее полез». Король неожиданно проявил заинтересованность в разговоре. «Действительно странно, Мару. Почему вы не обеспечили успех тайной миссии?» Взгляд Мару заметался. Он попал впросак. Что сказать? И чем объяснить свое невнимание к миссии наглого юнца? Еще чего доброго, его обвинят в предательстве. «Ваше Величество, смею сказать, что такие операции готовятся в обстановке большой секретности, и прикрытие назначается уже в степи или в походе. Кто мог предположить, что нападут на замок почти в центре королевства? Если, конечно, это действительно так. Кроме того, за положение дел в провинции отвечает наместник. От него есть какие-либо известия?» «Пока нет, граф. Но это не освобождает вас от ответственности», — напомнил король. «Разве у вас нет там своих агентов?» «Считать короля дураком опасно. У него есть слабость. Это молодые девочки», — но его ум острый, как бритва. И граф неохотно сознался. «Есть, ваше величество. Но пока я никакой информации из Азанара не получал». В обеденный зал вошел церемонимейстер. Он хорошо поставленным голосом зычно проговорил. «Ректор Азанарской академии магии мессир Кронвальд!» Король с интересом посмотрел на стремительно вошедшего мага. Он отметил, что тот запыхался. И когда архимаг поклонился, король в пику мару сразу же обратился к вошедшему. «Мессир, мы рады вас видеть. Что на этот раз привело вас во дворец?» «Печальное и тревожное известие, ваше величество!» Архимаг снова поклонился. Король нахмурился. «Что-то сегодня много печальных и тревожных событий, господа. Говорите, мессир, что стряслось?» «На замок вашего вассала в Азанаре напали снежные эльфары!» — выдохнул ректор и замер. Король с огромным удивлением уставился на жену, а та, не давая архимагу продолжить, заговорила. «Видите, ваше величество, вот вам подтверждение. Графа заперли в замке и не выпускают, а вы мне не верили». Она, сделав оскорбленный вид, отвернулась. Мейхир IX помрачнел. «Мессир, граф действительно находится в замке?» — спросил он ректора. Тот быстро смекнул, куда дует ветер, и, неприятно удивленный тем, что во дворце уже об этом знают, сделался очень печальным. «К сожалению, да, ваше величество», — и поспешно добавил. «Но я отправил ему на помощь магов Академии во главе с мессиром Грондом, ваше величество». Теперь, подумал он, нужно срочно отправлять Нехейца обратно. «Вот, господа», — пафосно произнес король, — «пример того, как нужно служить короне. Учитесь!» Затем он обратился к архимагу. «Мы довольны вашей службой, мессир. С вас будут брать пример все остальные». «Будете?» — спросил он у придворных, и те загомонили. «Конечно, конечно, ваше величество!» Архимаг скромно потупился и неприязненно подумал. «Его величество вновь стравил меня с придворной сворой. Этого Нехейца надо пришибить. Как же без него было спокойно?» Только Мару осмелился спросить. «Конечно, мессир всегда был образцом служения. Только как он узнал о нападении на замок, сидя в Азанаре?» Он задал свой вопрос нарочито тихо, но его услышали и замолкли. «А в самом деле, мессир, расскажите нам, как вам удалось так быстро узнать, что на замок напали?» Король пристально посмотрел на архимага. «Врать так врать», — решил ректор. «Ваше величество, Тан Иридар Тохрангор — студент нашей академии. Юноша активный и непредсказуемый. Мы давно взяли его под наблюдение и держим до сих пор. Мало ли, что он выкинет». «Вот», — король поднял палец, — «вот как надо, господа! Оценили человека и взяли на всякий случай на контроль». «Мару?» — король с насмешкой посмотрел на пунцового графа. «Вы знали, что граф из Нехейцев и человек непредсказуемый? Знали и не обратили на это внимания?» «Виноват, ваше величество!» Мару низко поклонился. «Допустил промашку». «Что-то, граф, у вас много стало промахов. Не знали о готовящейся войне. Теперь вот о нападении на нашего вассала». «Это еще не главное, дорогой», — вновь вступила в разговор королева. «Кто-то из окружения графа совершил предательство и выдал тайну посольства». Мару смертельно побледнел. Этот удар он мог не пережить. Он испуганными глазами посмотрел на королеву. «Ваше величество, о миссии графа Тохрангора знали не только я, но и казначейство. А там служат люди герцога Крензу. Мои люди никогда не предавали интересы короны». «Что скажете, Рис?» — король посмотрел на герцога. Бледный Крензу, который только что ликовал от унижения своего главного противника, стал заикаться. «Ваше Величество, ни я, ни мои люди не поддерживаем связи со снежными эльфарами. Мы заняты поисками денег, Ваше Величество». Вспомнив о деньгах, король сменил гнев на милость. «Действительно», — произнес он с недоумением, — «я тоже это знаю. Тогда кто же выдал тайну эльфарам?» Архимаг внимательно посмотрел на Мару. Тот уловил его взгляд и умоляюще посмотрел на ректора Азанарской академии. Ректор кашлянул, привлекая к себе внимание. «Ваше Величество, позвольте объяснить». «Говорите, мессир, мы вас внимательно слушаем». Король ободряюще посмотрел на ректора. «Эльфары прибыли за Льериной Торой, принцессой княжества, которая в тот момент находилась в замке», — начал свой рассказ ректор. «Они требуют ее выдачи. Вот причина их нападения на замок, Ваше Величество». Король несколько мгновений думал. «Ее что, удерживают насильно?» — спросил он. «Нет, Ваше Величество. Девушка находится в замке под защитой. Ее совсем недавно похитили сами снежные эльфары и продали в рабство демонам. Граф Тохрангор спас ее из лап демонов и доставил в замок». «Из лап демонов?» — повторил король и недоверчиво хмыкнул. «Это он вам сам рассказал? Про демонов?» «Его рассказ подтвердила принцесса, Ваше Величество». «Ну так отдайте девушку и дело с концом. И мы потребуем от них компенсации за нападение». «Не можем, Ваше Величество», — смиренно ответил архимаг. «Тогда пострадает ваша честь». «Моя честь? А при чем тут моя честь?» «Ваше Величество», — королева была не на шутку возмущена. «Как можно говорить о том, чтобы отдать девушку тем, кто ее продал в рабство?» «Да, Ваше Величество», — поддержал королеву мессир. «Девушке была обещана защита вашим вассалом. Позор вассала ложится на его сюзерена. Позвольте попросить у вас аудиенции и объясниться». «Да бросьте вы, мессир, скрытничать», — вяло отмахнулся король. «То, что вы мне расскажете днем, вечером будет знать весь двор. Разве тут можно что-либо хранить в тайне? Говорите, я же вижу, что вы что-то придумали». «Тогда позвольте, Ваше Величество, пригласить Лера Корсаила, посланника дома великого князя». «Зовите». В зал вошел снежный эльфар и поклонился. «Ваше Величество», — начал эльфар, — «мы просим вас не отдавать принцессу этим самозванцам. В княжестве сейчас идет борьба за власть. Молодые дома связались с демонами и рвутся на трон. Часть родов великого дома пошла на соглашение с ними. И принцесса им нужна для торговли. Они разменяют ее на свое место поближе к трону и сохранение привилегий. Но тогда Вангор получит еще одного противника на своей границе. Мы же, те, кто предан традициям, хотим посадить на престол Льерину Тора-Илу, и тогда княжество станет вернейшим союзником Вангора. Ваши враги будут нашими врагами. Льерина Тора-Ила знает об этом и готова по восшествии на престол заключить такой договор». Король задумался. «То, что вы сказали, нас радует», — после недолгих раздумий произнес он. «Но ваши слова, сказанные здесь, дойдут до ее противников, и девушке будет несладко. Я опасаюсь за ее жизнь. Какая помощь вам нужна, Лер?» «Спасибо, Ваше Величество», — поклонился эльфар. «Мы справимся сами. Вы обеспечите безопасность принцессы, За ее жизнь мы готовы дать 2 миллиона золотых. Король оживился. «Лер, дело не в деньгах. Мы рады помочь правому делу». То, что сообщил Карсаил, сулило королевству существенную выгоду от такого союза. Можно будет приструнить лесных проказников, а это немало. Вряд ли империя осмелится напасть при таком раскладе. Но как сохранить жизнь принцессе? За ней кто только не будет охотиться. Взять ее во дворец, ее тут же отравят. А он будет виноват. Нет, это не годится. А почему бы не отдать ее под охрану шустрого графа? Защитит девушку. Эта казня не будет ничего стоить. Не сможет казнить его и забрать поместье в казну. «Сделаем так», — вышел из задумчивости король. «Девушка пусть находится под охраной того, кто ей обещал защиту. Вы, Мару, негласно ему помогаете. Отвечать будете вместе, в случае чего». «Это все, Лер?» — спросил он Эльфара. «Спасибо, Ваше Величество. Это все». «Ваше Величество!» — раздался взволнованный голос герцога. «Позвольте высказаться!» Король повел бровями и с усмешкой ответил. «Ну, давай, высказывайся!» Рис Крензу не был обескуражен ответом Его Величества. Он выступил на шаг вперед. «Ваше Величество, считаю необходимым попросить наших друзей из Снежного Княжества оставить залог их добрых намерений в виде 2 миллионов золотых. Это будет гарантия того, что они останутся верны своим обещаниям, и мы не будем требовать компенсации за нарушение границ войсками снежных эльфаров». «Согласен, Рис», — подумав, кивнул король. «Идея хорошая. Что скажете, Лер Корсаил?» «Все сделаем, Ваше Величество. Готов подписать вексель на 2 миллиона и передать в казначейство». «Вот и хорошо». Настроение Его Величества улучшилось. «Раз все обсудили, то разрешаю всем разойтись». Придворные, кланяясь, стали выходить. «Подождите. А кто будет помогать графу защищать его замок от предателей эльфаров?» — опомнилась королева. «Да, действительно, мы как-то это упустили», — удивился своей забывчивости Его Величество. Он оглядел застывших придворных, нашел взглядом графа Мару. «Это ваш подчиненный, граф. Вам и заниматься этим делом». Провинция Азанар. Замок Тохрангор. Ганга и Лия быстро и уверенно разместили в казармах 3 десятка магов. Служанки застилали постели чистым бельем. Кухарки готовили ужин для вновь прибывших. Мы с Грондом прогуливались по двору. Неожиданно дверь в казарму распахнулась, и оттуда вылетел наш преподаватель теории магических конструкторов, розовощекий мессир Гавриил. Он пробежал пару шагов, прижав к себе большой раздутый заплечный мешок, и, упав, растянулся у наших ног. Гронт поморщился, а я помог магу подняться. «Какие-то проблемы, мессир?» Но пухлый маг, который всегда что-то жевал, даже когда объяснял теорию на занятиях, бодро вскочил и отряхнулся. «Нет, юноша, проблем нет. Не подскажете, где я могу заночевать?» Я было открыл рот, как Гронт наступил мне на ногу. Можете остановиться в подземелье, в помещении охраны», — показал я рукой на нужную ему дверь. «Спасибо, юноша. Зачет вам обеспечен». Мессир Гавриил шустро юркнул в подземную тюрьму. Я посмотрел на Гронда с немым вопросом в глазах. «Это что сейчас было?» Гронт лишь отмахнулся. «Не обращай внимания, он всегда ночует отдельно». Мы продолжали обход двора. «Ты лучше скажи, что за заклинание использовал для ловли прыгунов? Прыгунами называли промеж себя маги-пространственники тех, кто мог осуществить переход на короткую дистанцию. «Не скажу», — ответил я и посмотрел на мастера, как на чудика. «Кто же в здравом уме будет рассказывать о своих секретах?» Он не смутился и сменил тему разговора. «А где ты научился пространственной магии?» «Я ей не учился, мастер. У меня есть камень Скрава. Забыли, наверное». «Ах, да», — он сделал вид, что запамятовал. «Я как-то упустил такую возможность из виду. А я-то все думаю, как ты так быстро из Вангоры вернулся? И главное, зачем?» Я вновь посмотрел на старика, как на ненормального. Ему это не понравилось, а мне было наплевать. Они обделывают свои делишки, а я должен стать их марионеткой. Ха, не дождутся. «Мастер, а что мне делать в столице? Сидеть взаперти в гильдии и ждать, пока вы решаете, кому меня продать подороже?» «А тебе не кажется, юноша?» — произнес он издевательски, видимо, мои слова его сильно задели. «Так вот, тебе не кажется, что ты слишком наглый?» «А наглость, мастер, это второе счастье, не знали?» Я рассмеялся в его удивленное лицо. «Попробуйте. Знаете, часто помогает решать сложные вопросы. Вот вы мне лучше скажите, вы за кого? За коммунистов или за большевиков?» Я неспроста задал этот вопрос. В училище у нас был преподаватель научного коммунизма, и он на занятиях приводил такие примеры, что ставил нас в тупик. Например, он рассказывал, что в фильме про Чапаева была политическая сатира, скрытая за политической неграмотностью крестьян. Один из них задал однажды такой вопрос Чапаеву. «Нам раньше объясняли, что в то время большевики – это были ленинцы, а коммунисты – это троцкисты. Но подполковник считал иначе». «Сатира состояла в том, – объяснял подполковник, – что большевики, подняв на щит идеалы коммунизма, создали партаппарат и заняли руководящие места, наделив себя при этом привилегиями. И режиссер тем, кто понимал иносказание, показал разницу между коммунистами и большевиками». Для меня казалось странным, что он все еще преподавал, пока мы не узнали, что он работает на спецотдел. Вот и я хотел понять, кто вы, мастер Гронт? «Ты это сейчас о чем?» — не понял меня Гронт. «Я хотел бы понять, мастер, вы на кого работаете? На гильдию магов или на графа Мару?» «Ах, вот ты о чем!» — усмехнулся Гронт и хитро прищурился. «А то говоришь как-то непонятно. Я за равновесие». «Понятно», — кивнул я. «За интернационал, значит». «Да много ты понимаешь, мальчишка. Думаешь, оседлал удачу и так по жизни на ней проскачешь? Хм. Ты знаешь, что делает гильдия?» «Я тебе расскажу», — завелся он. «Мы храним равновесие в королевстве. Крензу, если дать ему волю, купит и продаст Вангор с потрохами. Хоть лигерийцам, хоть демонам, кто больше предложит. Но и без него нельзя. У него все финансы королевства. Мару — мясник. Он готов вырезать всю аристократию Вангора и насадить новую. Он мыслит узко и не понимает, что новых так же купят, как и старых. Слишком много людей поклоняются не Творцу, а своему богу Золоту. Ты, несмотря на юность, знаешь это не хуже меня. Мы не даем усилиться ни первому, ни второму. Вот наша задача». «Мастер, это все красивые слова. Можно подумать, среди магов нет любителей крови и денег. Я никогда не поверю, что совет гильдии – такой белый и пушистый островок святости в королевстве. Вы тоже боретесь за власть, отвоевывая себе ее кусочек. Но цели Мару и Крензу понятны. Ваши — нет». Гронт насупился. А тебе их сдать незачем. У тебя и так проблем хватает. Я не знаю человека, у которого было бы столько врагов. Лесные эльфары. Теперь вот половина снежных эльфаров. Аристократы из окружения Крензу. Теперь вот и Мару прибавился. Я с удивлением посмотрел на старика. А он-то каким боком? Каким боком? Переспросил Гронт. А ты доложил ему первому о нападении? Нет. Ну, теперь представь его положение. Вызывает графа Мару его величество и спрашивает. Ты знаешь, что на замок моего вассала и посла напали? Нет? А другие знают. А дальше он топчет графа на глазах придворных. Как ты думаешь, он будет тебя любить после этого? Я в упор уставился на Гронда. Вы специально меня подставили? Никто тебя не подставлял, юноша. Ты же теперь полностью самостоятельный. Доносы решил писать. Хе, усмехнулся старик. Сам должен был предвидеть результат своих шагов. Но я понимаю, подначил он меня. Ты же очень наглый и надеешься на свое счастье. Отбрил так отбрил. Ничего не скажешь. А старик продолжил. Нравишься ты мне, Нихеец. Смотрю на тебя и вижу себя в молодости. Такой же горячий и ретивый. Он вздохнул и впервые приоткрылся. Но жизнь хорошо по мне прошлась, парень, оставив одного на этом свете. И ты будешь один. Готовься к потерям. Думай, как защитить близких тебе людей и нелюдей. Ты же, как истинный нихеец, человек долга и чести, умрешь, но своих защитишь. Только действуй с умом. «Что думаешь делать с Торой?» «А что с ней делать?» — не понял я. «Думаю, ее король к себе заберет». «С чего бы это?» — Гронт вернул мне мой взгляд, и я поежился, почувствовав себя дураком. «Король не будет подставляться. А если девушку украдут или отравят во дворце? Кто будет отвечать за ее смерть?» «Отвечать будет его величество». «А ему это надо?» «Нет, парень, ее оставят у тебя. Потеряешь девушку, тебя казнят. Сохранишь, все равно пришибут. Неудобен ты!» Он задумался. Я тоже молчал, анализируя его слова. «Куда ни кинь, всюду клин». «У тебя есть только один шанс спастись, Нихеец». Неожиданно произнес он, и этим меня очень заинтересовал. «В мире рушится равновесие», — медленно, как бы раздумывая, говорил старик. «Виновен в этом молодой бог. Видимо, он использует тебя в своих целях, потому и оберегает. Если случится война со всеми, ты сможешь выжить». Потому что это не даст объединиться старым богам. Если войны не будет, старые боги уничтожат молодого бога и тебя вместе с ним. Я вспомнил слова Шизы об утопленном в крови мире. Стоит ли моя жизнь таких жертв? А что делать с теми, кто мне доверился? И как Худжгар, а именно о нем говорил Гронт, запалит пожар всеобщей войны? «Я еще не рассказал о борках», — прервал мои размышления Гронт. «Они разделились на тех, кто против свидетелей Худжгарха, и тех, кто нейтрален. Оттуда начнется твоя судьба или там закончится». Он отвернулся и произнес. «Покажи мне место моего ночлега, Нихеец. И иди, думай». «Иди, думай». Мысленно передразнил я его. «Это не про меня. Мое дело махать шашкой и скакать на лихом коне». «Лия!» — позвал я проходившую дворфу. «Проводи мастера в мои покои и размести его там». Гронт ушел, растревожив мои чувства. Я сел на скамейку у ворот и задумался. «Шиза!» — позвал я своего ангела-хранителя. Что ты думаешь по поводу сказанного Грондом?» «Думаю, что выбора у нас нет. Нужно срочно отправляться в степь и сражаться. Разобьем орков, подумаем, что делать дальше. Тебе на руку играет то, что все эти хранители в ссоре между собой. Но если ты сейчас усилишься, то они могут объединиться. Надо придумать, как их сильнее рассорить». «Хорошая идея», — хмыкнул я. «А кто думать будет?» «Ты и будешь», — после небольшой паузы она закончила фразу. «Или подождешь озарения». «Твою дивизию», — возмутился я. «Советчица, подождешь озарения». В раздражении я стукнул себя по лбу. «Думай, Эридар, думай!» И, о чудо, помогло. Сначала нужно заняться Торой. Ее нужно спрятать на время, и я уже знал, как это сделать. Я поднялся со скамьи, но не успел сделать и пары шагов, как из подземелья выскочил Брувитус. Заметался с выпученными глазами, затем увидел меня и бросился ко мне. «Беда!» — захлебываясь, закричал он, дергая меня за рукав. «Милорд, тролли взбесились и набросились на человека, который зашел в подземелье, и рвут его на части!» «Твою дивизию! Я сам отправил туда мага!» Оттолкнув бьющегося в панике дворфа, я бросился в подвал. Пролетел двумя прыжками лестницу и ворвался в камеру, что стало временным загоном для троллей. Там орал и сражался не на жизнь, а на смерть пухлый преподаватель. Он сцепился с одним из самцов и рычал не хуже самого тролля. Быстро оценив обстановку, я кулаком огрел тролля по башке и отправил отдохнуть, затем схватил мага за шкирку и потащил к выходу из подвала. Маг, освободившись от хватки чудовища, взвыл еще сильнее. Он барахтался в моих руках и, видимо, не понимая, что я его спасаю, пытался достать меня то рукой, то ногой. На дворе я его отпустил. Он, почувствовав свободу, вновь устремился в подвал. По дороге сбил с ног Брувитуса и ворвался в подземелье, как снаряд, не прекращая нечленораздельно орать. Из всего того, что он кричал, я смог разобрать только одно слово — «мешок». «От испуга, наверное, с ума сошел», — подумал я и вновь побежал за магом. Тот успел ворваться в камеру и, увидев, как тролль потрошит его мешок, взвизгнул, как поросенок, подпрыгнул и бросился на тролля. «Ну точно, чокнулся», — покачал я головой. А маг набросился на лохматого тролля и ухватился за свой мешок. Увидев в зубах лохматого громилы копченую утку, с плачем вцепился в нее рукой, а потом еще зубами. Тролль рычал и свою добычу не отдавал. Они вцепились в утку и стали ее пожирать с двух сторон. Пришлось вновь тащить мага на свежий воздух, где я успокоил его ударом по бестолковой голове. На крики из казармы вышли маги. Я постарался объяснить им, что произошло. Они выслушали и только махнули рукой. «Это Гавриил за свой мешок сражался», — сказал кто-то. «Не трогай его, студент, а то он у тебя экзамен не примет». «Да, кто ж знал?» — растерялся я. «Может, что подскажете?» «Дай ему новый мешок с припасами и определи жить со свинарем», — удивил меня подсказкой маг, и они все ушли. «Брувитус», — обратился я к ошеломленному дворфу. «Слышал, что господин маг сказал?» Тот, моргая, кивнул. «Тащи мешок побольше, набей его продуктами и отведи мага к свинарю». Нихейские горы, замок барона Аббаи. Я, как Данка Горького, вел свой отряд сквозь тьму, освещая дорогу огоньком. Конечно, не вырванным сердцем, а магическим светлячком. Следом топали без тени страха и сомнения тролли. Они разливали свою вонь по всему подземному коридору. Но с этим приходилось мириться. Этих чудовищ я решил подарить брату и поселить на перевале Гроз. Туда редко ходили нихейцы. Слишком крутые склоны, пещерные медведи, горные козлы и вечный туман. Но оттуда нередко пробирались в долину, где жили подданные отца Иридара отряды дикарей и разоряли окрестности. Самое лучшее место для троллей. Есть пища и не жарко. А уж дикарей они потреплют, в этом я не сомневался. За троллями стеная шли, вернее, плелись девочки. Ганга, Тора, Мэгги и Рабе. Меня они народным героем точно не считали. Скорее всего, они меня проклинали за мой смелый поход. Но я упрямо вел их вперед и только вперед. Чернушку оставил в замке командовать, дав ей в помощь Штофа и его команду. Наказал им волю Гронду не давать. Эльфаров в замок не пускать и, принимая меры предосторожности, секретно убыл. Итогом моих раздумий стало решение первый раз в жизни попробовать короткие тропы. Хотя сказать, что я долго думал, значит соврать. Когда я спросил себя, как же мне переправить стаю лохматых троллей в горы, меня тут же посетило озарение. Идти нужно тропами смиртов. В конце концов, иметь такой талант и не пользоваться им, по моему мнению, было верхом греха. Я ночью поднял с постели всех, кого запланировал взять в поход. Заставил их собрать лучшую одежду и засунул все это себе в сумку. Приказал заткнуться и погнал всех в подземелье. Настроился на малыша и стал представлять себе, куда я хочу попасть. Малыш замер. Я даже представил его как удивленного щенка, сидящего передо мной и склонившего на бок голову. Потом он тявкнул и устремился вперед. В стене образовалось большое отверстие, куда я почти пинками и маня лакомством в виде жареных гусей заманил троллей. Девушек заставил идти следом за ними угрозой, что иначе прикажу троллям нести их. Построил, так сказать, по ранжиру и пошел в неизвестность. Вот так мы оказались в подземном коридоре, который тянулся и тянулся. Мы шли уже 2 часа, а конца тропы все не было. Девчонки, возбужденные ночным приключением, поначалу даже не бурчали. Их захватила таинственность и скрытность. Они прониклись романтикой и ждали какой-то необыкновенной развязки. Но прошел час, другой, вонь, шедшая от троллей, не ослабевала, развязка не близилась. И мы шли и шли все время под землей. На коротком отдыхе я сообщил им радостную новость, что мы идем в Нехейские горы, погостить в отцовском замке, где я родился. О том, что это короткая тропа, я им говорить не стал. Мэгги поняла странность такого путешествия первой. «Милорд, мы так и будем идти в горы под землей?» — спросила она. Остальные навострили ушки. У Торы они смешно задергались. «Да, Мэгги», — подтвердил я ее догадку, — «прямо до замка моего отца». У нее опустились плечи, она покорно вздохнула и смирилась. Троллям было все равно. Они жрали свинью, что я захватил с собой, и были очень довольны. Ганга не знала, где находятся мои родные горы, и просто отдыхала. А у эльфарки от удивления раскрылся рот, и глаза стали как 2 ледяных озера. «Иридар, ты сошел с ума», — произнесла она, когда вновь обрела способность говорить. «Я давно это заметила», — согласилась Арчанка, — «но уже привыкла к нему». «И ты привыкнешь. Не старайся его понять, это бесполезно. Если он решил идти под землей, значит, мы будем идти под землей. И пусть там наверху бушуют ураганы или светит светило, мы все равно будем идти под землей». «Я поняла, ваше высочество», — обреченно сказала Ганга, — «что лучше ему довериться, чем спорить. Он все равно из нас сделает дур». Вот так преподнесла меня моя невеста Тори. «Самодур». «Угощайся», — она протянула эльфарке пирог с ягодами, похожими на чернику. «И ты поешь», — протянула она такой же пирог Мэгги. Рабе не надо было заставлять есть, она уплетала за обе щеки копченую курицу. Девицы поели и хмуро посмотрели на меня. Я пожал плечами. «Пошли, недолго осталось». «Ага, «Где-то трик», — провела мысленные расчеты Тора. «И нам надо поправить прически». Она как-то странно посмотрела на меня. «Поправляйте», — не стал возражать я и остался терпеливо ждать. Тора возмущенно задышала. «Хозяин!» — из-за спин девочек обратилась ко мне Рабе. «Нам надо поправить прически без вас». Тора с благодарностью на нее посмотрела. Видя мое недоумение, пояснила. «Что, непонятно?» «Надо справить нужду!» «Идите!» «Сейчас, подождите!» Я вызвал малыша, объяснил ему, что нужно сделать, и тут же в стене появилась новая пещера. «Далеко не уходите!» — предупредил их я и отошел. Минут через 15 мы пошли дальше. И еще через час впереди замаячил свет. Я в предвкушении и страхе трепеща вдруг ошибся направлением и оказался совсем в другом месте, выглянул из пещеры. На сердце сразу отлегло. Я узнал дорогу, которая вела в замок отца Иридара. Впервые вживую, не по памяти Иридара, я попал в заветный край. Теперь пан или пропал. Узнают меня и примут как Иридара или нет, я не знал. Но Шиза успокоила. «Не волнуйся. Ты, как Иридар, прожил год отдельно, сделал карьеру на чужбине и стал настоящим аристократом. А вор тебя принял как воспитанника. Веди себя естественно, и все будет нормально». Грело светило, небо было синим. На склоне горы стоял неказистый замок. Башня, крытая деревянным тесом, почерневшим от времени и дождей, и прижавшаяся к ней невысокая стена. У подножия горы лепились домики поселения, тоже обнесенные стеной, сложенные из больших камней, над которой торчали деревянные вышки. Здесь царила суровая бедность и аскетизм. Нас заметили, и в замке раздался тревожный звук рога. Ворота открылись, и из них выметнулся десяток всадников. Не доезжая поллиги до нас, они остановились и вытащили луки. К нам направился переговорщик. Старый дружинник с лицом, обезображенным шрамами, недоуменно смотрел на наш отряд. Мужчина, тролли и женщины. Он не знал, как реагировать. «Здорово, шрам!» — обратился я к дружиннику. «Не узнаешь малыша Иридара? Не ты ли рассказывал мне, как девок нужно уламывать?» Я радостно смотрел на воина. Память Иридара передала не только воспоминания, но и его чувства к людям, которых он знал. «Ири! Малыш!» Воин живо соскочил с коня и бросился обниматься. Он обхватил меня ручищами и закружил. «Приехал!» Шрам отстранился. «Как повзрослел-то! Как вырос! А я гляжу, ты это или не ты? А это ты!» Он снова обнял меня и сразу же отпустил. «Постой! А говорил, что ты бароном стал? Это правда?» Я улыбнулся такой непосредственности, и на сердце стало теплее. Ни один вангорский аристократ не позволил бы такой фамильярности. Но нихейские традиции были выше условностей. «Правда, шрам?» Вообще воина звали Моржик. Но после того, как он завалил в рукопашной схватке пещерного медведя и получил раны, испортившие его лицо, дружинника звали только Шрам, напоминая о его подвиге. «Поди ж ты!» — всплеснул он руками. «А я верил в тебя, малыш. И когда ты сидел рядом после того, как меня привезли с гор израненного, и многие сомневались, что я выживу, ты мне сказал тогда: дядька Моржик, живи, я стану бароном и тебя к себе заберу вместе с Авором. Помнишь?» «Помню, Шрам, помню. Если отец тебя отпустит, поедешь помогать дядьке». «Правда, малыш?» Шрам радовался, как ребенок. Наконец он обратил внимание на женщин и троллей. «А это кто?» — спросил он и подкрутил усы. «Это Шрам, тролли». «Тролли? А где такие прекрасные тролли водятся, малыш? Ты ничего не путаешь?» Я засмеялся. Это точно не тролли. «Девочки, идите сюда!» — позвал я приготовившихся к бою дев. «Знакомьтесь, это мой учитель рукопашного боя, лучший мастер ножа из всех нехейцев, кого я знаю. Зовут его Шрам». Воин зарделся. «Да ладно вам, господарь Иридар». Господарями у нехейцев принято называть детей барона. «А это моя невеста Ганга», — представил я арчанку. Воин преклонил колено и поцеловал руку девушки. Ганга зарделась не хуже моржика. Я даже возгордился. Вот она, галантность нехейских кавалеров. Ее подруга Тора Ила, студентка академии. Моржик встал и приложил руку к сердцу. «Сердечно рад, госпожа!» «Мэгги, мой вассал и друг. Рабе, служанка Таны Ганги». Шрам оглянулся и громко свистнул. Отряд подъехал ближе и выстроился полукругом. «Слезайте с коней, ребята, и помогите дамам подняться в седло. Шустрый, ты дуй в замок и предупреди барона, что прибыл барон Иридар Тан Абаи в сопровождении охраны, невесты и друзей». Молодой парень, которого я не знал, лихо поднял коня на дыбы, развернул его на месте и, стегнув плеткой, помчался к замку. Девушек осторожно посадили в седло. На троллей не обращали внимания, их приняли за охрану. А как же еще путешествовать молодому барону, как не под охраной, пусть даже троллей? Нехейцев этим не удивишь. Я тоже получил коня, но отказался. «В замок я войду пешком, Шрам». «Молодец, господарь», — похвалил меня воин. «Хочешь выказать уважение отцу и брату? Молодец. Я с тобой тоже пешком пойду». Мы направились к замку. Я видел, как отец, мать и старший брат появились на стене, посмотрели на нас и спустились. Когда мы подходили к воротам, из них вышел отец Иридара. Мое сердце ёкнуло, но тут же успокоилось. Он пошел ко мне навстречу, и у нехейцев это было высшим проявлением уважения, когда хозяин замка выходил за ворота встречать гостя. Он оценил мой поступок. Я признавал его власть и покорялся его воле. Мы шли навстречу друг другу, и это тоже было проявление его великого уважения. Он не остановился в 10 шагах от створа ворот, а продолжал идти. Подойдя к отцу, теперь я безоговорочно принял этого сухопарого с обветренным лицом человека за своего отца. Я встал на колени и приложился губами к его руке. Мужественное лицо воина дрогнуло. Он взял меня за плечи и потянул вверх. Я поднялся, и отец долго смотрел мне в лицо, изучая его. Затем меня прижал к груди. «Здравствуй, сынок», — произнес он дрогнувшим голосом, и это был первый раз, когда он назвал Иридара сыном. «Здравствуй, отец», — ответил я за Иридара. И мы на глазах у всех стояли, обнявшись, просто стояли, впитывая тепло друг друга. На меня накатило. «Прости, Иридар», — мысленно попросил я прощения у погибшего парня. «Не моя вина, что я заменил тебя. Но верь, я не посрамлю твою память». «Пошли в дом, сын», — отпустил меня отец. На его истерзанном морщинами лице играла счастливая улыбка. Я подошел к матери, очень красивой женщине, сохранившей молодость благодаря примеси крови лесных эльфаров, и встал на одно колено, бережно взял ее за руку, подержал и поцеловал. «Здравствуй, мама!» Глядя на нее снизу вверх, поздоровался я. И она не выдержала, заплакала. Встав, я обнял ее и какое-то время держал в объятиях. «Не плачь, мама!» прошептал я, сглотнув комок, подступивший к моему горлу. «Я привез показать тебе свою невесту и будущую невесту для Черри». Мать вытерла слезы. «Я рада, сынок. Жаль, твой дед, мой отец, не дожил до этого. Он умер зимой. Он бы обрадовался, узнав, как ты возвысился. Мы гордимся тобой, сынок». «Спасибо, мама. А я и не знал, что мой дед умер». Мы сами узнали об этом недавно от приказчика, который привез нам эту печальную весть». «Действительно жаль», — подумал я. «Этот дед-купец заботился о внуке». «Мне тоже жаль, мама». Я улыбнулся и подошел к коридору. «Здравствуй, брат. Вот, прибыл по твоему приглашению погостить». Этими словами я давал понять, что приехал не как барон или граф, а как все тот же младший отщепенец. «Рад, брат, твоему приезду», — ответил он, обнимая меня, и этим показывая, что мое желание остаться младшим, он принял благосклонно. Потом им были представлены девушки. Особое внимание было уделено Ганге и Мегге. Отец что-то сказал Шраму, и тот исчез. «Как твоих троллей размещать будем?» — спросил отец, рассматривая столпившихся лохматых чудищ. Нихейцы не боялись ни медведей, ни драконов, ни троллей. Зверь для них был просто зверь. «Их не надо размещать, отец. Это подарок Ори от принцессы Тораилы», — я поклонился эльфарке. «Их надо отвезти на перевал Гроз и там поселить. А оставить пока можно за стенами замка, только дать им корову или оленя на ужин». Отец и брат оценили подарок по достоинству. Они сразу поняли, какие преимущества это им принесет. Оба подошли к девушке и поклонились ей. «Благодарим вас, ваше высочество». Нихейские аристократы сразу смекнули, что за птица перед ними. Тора растерянно посмотрела на меня, но я сделал вид, что ничего не знаю. «Выкручивайся сама». Она сузила глаза, выстрелила в меня ледяными лучиками и улыбнулась моим родственникам. «Я рада была вам угодить, Таны». Внутри замок выглядел также небогато. Он устроен был функционально. Небольшой двор, навес для лошадей и высокое крыльцо центральной башни, в которой размещались обитатели замка. Как я знал, первый этаж – казарма и помещение для слуг. Под ним подвал для припасов. Второй этаж – два зала. Малый зал служил столовой для барона и приближенных. В большом зале устраивали приемы. На третьем этаже располагались разделенные на мужскую и женскую половины покои хозяев и гостевые комнаты. Девушек увели. Меня усадили за стол в малом зале. Перед этим я отдал тюки и свертки рабе. Отец с братьями Иридара уселся на другой половине стола. Они некоторое время на меня молча смотрели. «Ты стал настоящим мужчиной», — прервал молчание отец. «Только похож на лигерийца, хотя в душе ты настоящий нихеец. Расскажи нам, сын, как ты стал бароном?» «Да, в общем-то, случайно, отец. Был направлен с посольством Вангора в степь. Там случился мятеж, и я защищал великого хана. Потом вылечил его от отравления и был посажен по левую руку от него». Отец вздернул седые брови. «Ты удостоился такой чести?» «Да, отец. Я рассказывал несколько не в том порядке, как происходили события, но это было не важно. Важно было то, что меня отметили. А для отца это было живительным бальзамом на его скупую на похвалу душу. От него я получил новое имя – Тохрангор, и право основать свой род». Отец проявил знание древнего языка. «Тот, кто ломает», – произнес он. «Хорошее имя. Ты сломал замысел врагов степного правителя и был отмечен им. А невеста откуда?» «Так получилось, что меня приняли в род орков гремучих змей. Небесная невеста была из их рода. Пришлось участвовать в состязании и победить чемпиона. Вот она мне и досталась». «Я знаю, что такое небесная невеста, сын. И рад за тебя. Рад, что ты теперь барон и у тебя есть такая невеста». «Я, отец, граф». Наступила пауза. Затем он расхохотался. «Когда ж ты все успеваешь? Прежде брата стал бароном, прежде отца стал графом. И где ж твои владения? Постой!» — прервал он сам себя. Расскажи, как получил графа». Понимая, что от меня ждут развернутого рассказа, рассказал почти правду. Только кое-что изменил. Придумал, как мы спасались от преследования демонов, убегая и прячась. Как шли, таясь по ночам. Рассказчик я был неплохой, и меня слушали, затаив дыхание. В итоге меня приняли за сына и были рады встрече. Я видел, что денег у отца мало. Гобелены пообтерлись. Одежда была хоть и опрятная, но заштопанная. Набеги и смерть тестя-купца сильно ударили по благополучию баронства. Я положил кошель с драгоценными камнями на столешницу. Если их продать, то можно выручить 1007 или даже 10 золотых. Я понимал, что деньги отец от меня не возьмет, а камни, как часть добычи и преподнесенные как благодарность сына за правильное воспитание, примет. «Что там?» — нахмурился отец. «Там драгоценные камни, отец. Часть добычи, что я взял в походе. Разграбил капище демонопоклонников. Прими во имя справедливости». Отец протянул руку, взял мешочек, подержал в руке и открыл его. Суровые складки на лице разгладились. «Принимаю, сын, и да сопутствует тебе удача Арпадара». Поделиться награбленным в походе было делом обычным. Нихейцы верили, что тому, кто делится добытым в бою или набеге, всегда будет сопутствовать удача. А дар отщепенца благословенен вдвойне. Если отвергнутый отпрыск поднимается в жизни благодаря своей силе или другим честным для нихейцев способам, то все хвалят отца. Значит, хорошо воспитал сына. А если сын благодарит отца за правильное воспитание, такому барону на свете выказывают особый почет. Я угодил отцу и отдал долг Иридару. Ужин прошел весело. На стол я выставил вино, добытое у ректора. Музыканты из местных самоучек дули в рога и флейты, стучали в барабаны. Мясо лежало горой, вино лилось рекой. На моих коленях, не слезая, сидела младшая сестра, 9-летняя Юлия. Она вышла в нарядном платье, которое я купил для нее в салоне мадам Версан, и оно оказалось ей впору. Мать тоже была в новом платье и сидела очень довольная и раскрасневшаяся. Черри бросал робкие взгляды на скромно потупившуюся Мэгги. Когда я рассказал родителям, что привез девушку для сватовства и хочу брата сделать бароном, отец словно стал выше ростом от этой новости. А мать обещала все устроить и попросила меня положиться на нее. Несмотря на то, что Черридар был моложе меня на 1.5 года, он был крупнее и шире в плечах. Черные длинные волосы и аккуратно постриженная бородка делали его старше. Он был очень похож на меня, в отличие от Оридара, мать которого была нихейка, умершая при родах. Ганга словно попала в свою среду, вела себя естественно. Она кинжалом отрезала куски мяса и клала себе и Тори на тарелку. Ее зубы могли перемолоть что угодно. Она поддерживала разговор, рассказывала о жизни среди орков и как познакомилась со мной, не забыв сообщить, что сначала хотела меня убить. У мужчин ее смелость вызвала восторг, а Юлия заявила, что если бы Ганга убила Ирри, то имела бы дело с ней. Все рассмеялись, хотя понимали, что девочка могла бы постараться отомстить. Если бы знала, конечно, кому мстить. Тора вежливо улыбалась и по большей части молчала. Рабе крутилась за спиной Ганги и даже командовала слугами. Ночью я спокойно уснул на мужской половине в гостевых покоях, на шкуре пещерного медведя. Провожая меня, подвыпивший Оридар, заикаясь, сказал, чтобы не стать настоящим нихейцем, мне осталось добыть такого же пещерного медведя. И я ему пообещал, что утром обязательно пойду и добуду. С этим уснул. Но среди ночи меня разбудила Шиза. «Виктор, демон прислал срочное сообщение. Он ждет тебя в Брисвилле». «Хорошо», — — отмахнулся я и снова уснул. Утром, вернее еще ночью, меня разбудила Юлия. Она была в походной одежде и прыгала на мне верхом. «Вставай, Ири!» — тормошила она меня. «Ну, просыпайся! Ты обещал взять меня на перевал!» Я снял ее с себя и сел. «На какой перевал?» — зевая спросил сестру. «Как это на какой?» — возмутилась девочка. «Ты вчера сказал, что поведешь лохматых зверей на перевал и обещал взять меня с собой». «А сколько сейчас времени?» В комнате было темно, в узком окошке виднелся кусочек неба и звезды. «Скоро утро», — невозмутимо ответила проказница. Она понимала, что если я просплю до утра, то ее никуда не пустят. Она хотела удрать, пока родители спят. А отвечать за ее проказы придется мне. На то и был расчет маленькой хитрюги. Делать было нечего. Кругом засада. Не возьму ее с собой, обида останется на всю жизнь. Возьму и буду иметь разговор с родителями Иридара. Ладно, укоры отца и матери я как-нибудь выдержу. «Иди, буди Черри. Его тоже возьмем», — прогнал я сестру. Вышли мы с рассветом. Мы на конях, тролли пешком. Хмурый и невыспавшийся Черидар не понимал, зачем я взял его с собой. Но у меня во время разговора с Юлией родился план. Раз уж пришлось дать обещание добыть медведя, надо с этим помочь и Черидару. На склонах перевала расплодилось много пещерников. Они вытеснили даже барсов и стали там хозяевами, деля гору с козлами и орлами. Но об этом я ему сообщу после того, как мы прибудем на место. Дорога пролегала по узкой долине, по которой протекала быстрая горная речка. На пологих склонах были распаханы небольшие островки под посевы. Всего в долине было 5 поселений, и самое крупное как раз рядом с нужной горой. Там была еще, как я помнил, небольшая крепостица с гарнизоном в 30 дружинников. Тролли повеселели. Горы им нравились, и они мне это сообщили. Довольна была и Юлия. Брат молчал, и я тоже не торопился начинать разговор. Пусть парень пообвыкнет, примет меня за старшего безо всякого соперничества. Я помню, что он часто спорил с Иридаром, отстаивая свою точку зрения, и даже пытался превзойти его в схватках. Но, как подсказывает та же память, всегда проигрывал. Я ехал и размышлял, что понадобилось от меня демону. Я был его должником, и мы оба это знали. Значит, придется отдать долг. Надо выбрать время и посетить Брисвель, тем более, что у меня самого там обозначились дела. Ехали мы, поднимаясь все время вверх, уже больше часа. Что за нами будет погоня, я не беспокоился. У нихейцев не принято опекать детей, поехали и ладно. Вернуться тогда разберемся. Нет, значит, на одного глупца меньше стало. Так и ехали. Я дремал в седле, Черидар хмурился. Юлия была счастлива. Тролли топали следом. Природа севера была не особенно скудна. Росли на склонах ели и сосны, дубы, орешник. Множество крутых скал и водопадов. На скалах плодились пчелы. Бесчетное количество горных козлов, оленей, косуль и зайцев водилось в лесах предгорья и высоко в самих горах. Небольшое население долины недостатка в мясе не знало. Били зверя на еду и на продажу. Белки и прочее меховое зверье тут тоже обитало. Орехи, ягоды, мед и воск давали неплохой доход. А вот зерновых сеяли мало. Больше все овес для скота. Зерно для хлеба привозили купцы. Жители поселений провожали нас равнодушными взглядами и продолжали заниматься своими делами. Непрерывный тяжелый крестьянский труд. Копать, пахать, боронить, ухаживать за скотиной, подновить ограждение пашни, чтобы ливни не смыли плодородный слой. Да много чего. Выделка шкур, охота, добыть хорошую глину для гончара. Описать наше путешествие можно простыми словами. ехали-ехали и, наконец, приехали. Мы вышли к отрогам гряды старых гор. Здесь находился высокий, но удобный для прохода перевал на ту сторону, где жили племена дикарей. «Разбивай лагерь, Чиридар», — приказал я, не заботясь, как он воспримет мой приказ. Но в ответ получил вопрос. «А ты что будешь делать?» Брат был из той породы людей, которые всегда спорят. Но давать ему объяснение я не собирался. Я отвернулся и с улыбкой посмотрел на сестру. «Помогай брату, сестренка. Когда я вернусь, должен быть готов обед. А после обеда мы пойдем охотиться на пещерных медведей. Обещаю, одного ты добьешь своей рукой». Чиридар презрительно фыркнул, а девчонка от восторга захлопала в ладоши. «Правда, правда?» – завизжала она. «Правда, правда». Оставив брата и сестру в безопасности, я скомандовал троллем двигаться за мной. Идти нужно было часа три туда и столько же обратно. Склон становился все круче. Тролли довольно ворчали. Их так давно лишили свободы, что сейчас они были на вершине своего тролльего счастья. Впереди шли разведчики, молодые самцы. Самки в середине вместе с вожаком. Замыкали отряд два сильных самца. Я же шел вместе с разведчиками. Хотя Иридар никогда не ходил наверх, я уверенно вел свой необычный отряд. Мы шли по тропам, которые проложили звери. Верх перевала скрывался в низко нависших тучах. Сканер показывал маркеры зверья. Кабаны, олени, дикие собаки, наверное, предки наших волков, большие и сильные животные. Медведей пока не было. Не появились они и тогда, когда мы взошли на перевал. Здесь моросил дождь и дули порывы сильного ветра. «Вот ваш дом», — передал я троллям. «Живите и в ту сторону, откуда пришли, не ходите. Можете спускаться в другую сторону». Вожак подошел и заглянул мне в глаза. В голове пронеслись образы могучих троллей с огромными дубинами в лапах и его мысли. «Только позови, и мы придем». «Хорошо, вожак». Я потрепал его по лапе и пошел обратно. Теперь мне нужно было найти пару медведей. Я предполагал, что топтыгины, почуяв троллей, просто ушли с их пути. Что может сделать один медведь против стаи могучих троллей? С одним он еще мог бы попробовать сразиться. Но с десятком пещерник никогда не свяжется. На обратном пути мне нужно будет найти логово пещерного медведя. По рассказам бывалых охотников, я знал, что они любят селиться на пологих склонах. Найти там подходящую пещеру и заселить ее или выкопать огромную берлогу, если позволяет грунт. Конечно, сказав, что медведи развелось видимо-невидимо, я погорячился. Пещерник – животное одиночка, что самец, что самка. Свою территорию охраняет хорошо, и соперника скорее убьет, чем будет делить с ним территорию. Не сможет убить или прогнать, уйдет в другое место. Так сильные взрослые самцы вытесняют старых, и те, спустившись в долину, начинают охотиться на людей и скотину. Ну, а люди устраивают охоту на людоеда. Пещерный медведь – зверь необычный. Умный, хитрый и очень сильный. Он никогда не будет нападать на более сильного соперника, уйдет и дождется своего часа. Если его ранят, он всегда будет искать своего обидчика и отомстит. Поэтому охотились на них так, словно вели войну, подранков не отпускали. И вот на такого зверя я вышел охотиться. Я пошел на пологий склон отрогов, внимательно изучая местность перед собой. Не хотелось бы попасть в засаду к Мишке и самому стать дичью. А такие случаи случались часто. Насколько я помню, именно так погиб отцовский маг, решивший проверить свои магические способы охоты. И вместе с ним сгинули охотники. Медведь передвигается неслышно, сидит в засаде, не шелохнувшись. Пройдешь в шаге и не увидишь. Только запах можешь почувствовать, если зверь будет сидеть с наветренной стороны. Но он не такой дурак, чтобы подставляться. Все это я вспоминал по ходу поисков и вдруг споткнулся. Я остановился и почувствовал дискомфорт. Какая-то легкая тревога холодком пробежала по обострившимся чувствам. Я замер, а затем осторожно присел среди кустов. Что это было? Сканер не показывал враждебных существ. Но беспокойство только нарастало. Я отбросил мысли землянина и стал только нихейцем. Именно его обостренное чутье помогало мне понять, в чем дело. Следы. Я видел еле заметные следы и прошел мимо. Буквально минуту назад я пересек тропинку, и на ней, сбоку, была примята трава. Следы от человеческого сапога. Пятка сильнее утоплена в мягкой земле, чем носок. Кто это может быть? Патруль из крепости? Навряд ли. Зачем им подниматься так высоко? И что они тут найдут? Их задача – разведка близлежащей местности и своевременное отправление гонца в замок. Тогда кто же? Дикари? Если это они, то меня давно заметили. А шел я, не обращая внимания на возможное присутствие людей. Хотя дикарей людьми назвать было трудно. Мутанты, искореженные радиацией и магией, выжившие после космической войны, безуспешные и не знающие милосердия людоеды. Враги всех разумных. Их популяция обитала за Нихейскими горами на севере материка. Видимо, когда-то это было, или, может быть, были, процветающие государства. Отгороженные от степей и лесов эльфаров горами, они успешно развивались, достигли больших высот в магическом искусстве, плодились и были сильны. Их не грабили орки, не брали в рабство истинные. Вот туда и прибыли жадные до чужих благ братья по разуму. Что уж там произошло, из-за чего началась война, никто не знает. Но пришельцы кидали атомные бомбы, а маги крушили их корабли. С тех пор земля за горами стала дикой землей. Люди, кто выжил, мутировали. На них не действует магия. Радиация сделала их уродливыми, а постоянная борьба за выживание превратила их в настоящих чудовищ. При этом они сумели сохранить остатки знаний и ремесла. Их оружие и броня были очень качественными и ценились среди нихейцев. Опустевшие города были полны артефактов. Только те, кто в одиночку ходил за ними, обычно не возвращались. Нихейские бароны с дружинниками ходили в набеги за перевал, за артефактами, за оружием и золотом. Но у них была своя отработанная тактика ведения войны. В основном засады и внезапные нападения. Болты самострелов всегда зачаровывались на разрыв. Луки в поход не брали, не пробьют панцири. Устраивали ложные отходы и заманивали отряд дикарей в ловушку. А затем закидывали огненными бомбами. Оружие всегда было смазано ядом. Но из таких походов не возвращалась треть отряда. Поэтому вылазки совершались редко. Однажды взяли и юного Иридара. Но он был при лошадях и кашеварах. Дикарей видел только мертвых. И вот, по-видимому, я напоролся на них. Вокруг щебетали только птички, но даже они не поднимали тревоги. Я вышел вскрыт и залез на дерево. Стал ждать. Если я прав, и тут дикари, они обязательно начнут за мной охоту. Шло время. Сканер показывал то лис, то оленей. Пробежал выводок дикой свиньи. Дикарей не было. Но я ждал. Это игра на нервах, кто первым не выдержит и откроет себя. Я не сомневался, что за мной шли. Может, они видели троллей и меня с ними, поэтому стерегутся. Но это говорит о том, что их мало. 2 или 3, максимум 4 дикаря. Все-таки я дождался. На сканере мелькнули и пропали 2 метки. Потом опять появились. И появились они с другой стороны, не оттуда, где я их ожидал. Меня обошли и подбирались с 2 направлений, хотели взять в клещи. Один поднялся выше меня по склону, другой подкрадывался снизу. Наконец я мог разглядеть первого моего преследователя. Как я и предполагал, это был дикарь. Косматый и огромный, как пещерный медведь, одетый в куртку с длинным мехом наружу. Такую мечом не прорубишь, копье нужно. В руках длинный широкий нож. Он двигался бесшумно, пригнувшись, но довольно быстро. Разведчик. Железа на нем не было, только кожа. Не гремит, не звенит, не выдает своего хозяина. Следовательно, где-то недалеко отряд. Дикарь выглянул из-за куста и огляделся. Лица не видно. Все скрыто за бородой и волосами. На голове косички. Твою дивизию. Мстители. Кровники пришли. Верно, за погибших при набеге заявились мстить. Таких ловить труднее всего. Им не нужна добыча. Они будут нападать тайно, уничтожая людей и скот и прячась. Если надо, уйдут за перевал и опять вернутся. Больше всего потерь нехейцы несут именно из-за таких мстителей. Наверное, какого-нибудь вождя убили, и его племя поклялось отомстить. Дикарь огляделся и свистнул. К нему направился второй. Я не стал дожидаться, когда он спустится, и мягко спрыгнул с дерева за спину дикарю. Разведчик молниеносно обернулся на шум. Не увидев никого, замешкался. Моя рука превратилась в черный клинок и вошла ему в глаз. Я тут же запрыгнул на ветку, подтянулся и сел. Затаился. Второй, увидев лежащего товарища, подходить к нему не стал. Он попятился, присел и пополз прочь. Умный и опытный. Решил уйти. Они были при всей своей дикости существа суеверные и все необходимое воспринимали с опаской. Им было непонятно, почему я шел с троллями и почему от них ушел, а не стал обедом. Теперь вот его напарник лежит в крови, а врага не видно. Я поставил на него персональную метку, проследил примерное направление и спрыгнул с дерева. Убитый имел на себе кучу золота, талисманы и обереги. Я их собрал. Больше у него не было ничего ценного. Уши отрезать я не стал. Такими трофеями хвалиться не буду. Теперь в путь за разведчиком. Надо найти отряд».